Глава 4. С того дня меня влекло в Рим уже неумолимо. Точнее так, раньше в Рим я лишь стремился. Теперь же чувствовал, меня словно бы медленные речные воды подхватили и несут к цели. И что бы я ни делал теперь, куда бы ни шел, в город я все одно попаду. Вынесет течением. Начал откладывать деньги. Рим — дорогой город. Приналег на книгу элегии, которые окрестил скорбными. Первые, самые душераздирающие песни я написал еще на корабле, который уносил меня от Фабии. Я жаловался, взвывал, ныл, вспоминал подходящие к случаю легендарные прецеденты и сравнивал свою долю с долей именитых мучеников — Приама, Необы, Тантала. Потом продолжил в том же ключе, благо мало было радости, много слез, черпай да заливай в размеры. Многие месяцы я упивался своим горем, как пьяница. Но потом словно бы что-то иссякло во мне. И я понял, что скорблю уже не столько из-за разлуки с Римом и Фабией, с сангиновой пылью улиц и грушевым черешневым цветом римских окраин, не столько даже из-за предательства Рабирия, сколько по привычке, влекомый навыком скорбеть. Потом я долго еще помалкивал, радоваться было нечему, скорбеть надоело. Однако, когда я понял, ощутил вдруг, что в Рим обязательно попаду, я взялся за старое. Принялся жаловаться вдвойне от прежнего. Стал громко сетовать на близкую безнадежную старость, беззастенчиво жалеть себя одинокого, уж простите меня, милые Маркис и Барби, изгнанника, зло клеветать на тихие серые томы, чистить зверьми своих простецов-соседей, звать невыносимыми местные зимы, искрящиеся, льдистые, бело-голубые. Объяснялась эта перемена прагматически. Мне необходимо было спрятать свои намерения, скрыть от всевидящего державного ока себя самого, обновленного, преображенного Назона. Я писал, что дряхлею, а сам лишь розовел с лица до креп. Писал, что бедствую, и загребал злато лопаткой для смешивания перемолотых трав. Умолял Цезаря о пощаде, в то время как сам себе пощаду уж выписал. И чем больше я ныл, тем сильнее возвышался мой воинский дух. Чем настойчивее я убеждал друзей, что умру здесь, как глист в этой неподмытой заднице мира, тем более уверялся, что скоро мы тайком обнимемся. Не стыдно ли было мне принуждать к обману свой стих? Ничуть. Да и не принуждал я. Сам он невозбранно изливался, щедрый и сильный, невинный мой. Только Фабии лгать не получалось. Мой расшатался корабль, но ко дну не пошел, не разбился. «Пусть и не в пристани он, держится все ж на воде», — шептал я ей. «Верь, любимая, я скоро вернусь. Я уже кое-как возвращаюсь. Дождись, вывернись ужом из объятий Рабирия. Вытерпи искушение, хоть и умеет он искушать». Я повторял эти слова в земляной тишине спальни, зная, там, в Риме, меня услышали. Случалось, однако, отчаяние саранча выжирало дочисто тучные поля моих надежд. И тогда, казалось, погибло все. Рабирий соблазнит таки Фабию не за месяц, может быть, но за год, поскольку терпелив и прилежен всегда, когда речь заходит о новой подлости. И никогда не добраться мне до Рима, поскольку страшно это далеко. Не хватит ни денег на взятки, ни изобретательности на ухищрения, да и следят за мной, будут следить Кинев и его ребята, все как один глазастый. Стоит мне только сбежать, а в Риме уж и ждать меня будут. Под руки и назад, в дикие степи. А волшебная река, что несет меня, не в Тибр вовсе впадает, но в сумеречный Стикс.